Глава 21. Лично отправился проводить родственников к их транспорту. Эрик к тому времени умудрился загнать во двор и разместить там обе кареты и паланкин дяди Курта. Прилад с вице-канцлером начали спуск по лестнице впереди нас с баронетой Никой и в полголоса что-то обсуждали. Занятый беседой с тетушкой, суть их разговора не уловил, но и так понятно, что он вертится вокруг провалившегося на меня очередного покушения. Да уж, обрадовал я гостей своей новостью, до сих пор прийти в себя не могут. Мне же произошедшее уже не интересно. Было и было, теперь мой ход. Спускать королю его подлости не собираюсь, хотя пока не знаю еще, как именно с ним расплачусь. То, что обстоятельства изменились, и теперь Эдгар от меня, скорее всего, отстанет, его от ответственности не освобождает. «А ты чего хотел?» Ника шагала на ступеньку раньше, и хотя я лишь на пару сантиметров ее выше, оборачиваясь, задирала голову. «Сам мог бы догадаться, твоей девочке среди потомственных дворян, тем более молодых, амбициозных, просто не будет. У меня брат старший учился в университете, давно, правда. Рассказывал, какие там интриги плетутся. Не всякий заговор может с ними сравниться, но сейчас положение Берты можно исправить. В Кранце и на Этерике в целом такое происходит, что Ульяну не до нее. Наказующие про нее забыли, пока во всяком случае». Мы с ней чуть задержались в холле, когда Андрей с Куртом уже вышли на крыльцо. «Вспомнят, конечно, но к тому времени будет поздно уже, если ты не станешь затягивать с тем, что решил». «Я решил?» Не сразу понял, о чем она. «Напомни». Баронетта с удивлением посмотрела на меня, усмехнулась и мотнула головой, как та кобыла, разве что не фыркнула. «Степ, ты ведь хотел ее забрать к нам», — напомнила она. «Пусть в храме даст вассальную клятву». «Точно!» Я стукнул себя ладонью по лбу. «Вот ведь осел замотался тут со своими делами. Покушения, изобретения, творчество, войны, поездки, церковное служение, интриги, расследования. То-се, и совсем упустил момент, что давно пора Берту брать под свое крыло. Завтра же? Нет, завтра не получится. Послезавтра поведу в церковь». «Нет, Степ, не так». Ника взяла меня за рукав, и мы с ней пошли к двери, распахнутой перед нами рабом. «Одно дело вассал милорда, пусть даже и такого прославленного, а совсем другое — вассал рода Неллеров. Понимаешь, это совсем другой статус. Ты далеко, а наша многочисленная и влиятельная родня тут, в столице, и это не королева-мать, которой не пожалуешься на мелкие пакости и уколы одногруппников. Это десяток умелых клинков, которые могут быть пущены в ход в ее защиту хоть днем, хоть ночью, хоть зимой, хоть летом. Это помощь в любой момент хоть золотом, хоть сахаром, хоть советом, хоть действием. В общем, клятву она должна давать не тебе, а Джею». «Ехать в Неллер?» «Создатель, да не нужно ей никуда ехать», объяснила мне как несмышленному тетушка. «А чего она хотела? Я же не волшебник, я только учусь. Ну, в смысле, мне еще во все тонкости феодальных правил и порядков только предстоит вникнуть. Когда сталкиваешься с чем-то конкретно, тут же куча нюансов каждый раз выползает на поверхность. У Андрея Курт лицо духовное. Он формально принадлежит Создателю, а не роду. Есть делегированное право принимать вассальные клятвы Неллером. Правда, она пока за подписью кузины, но, думаю, канцелярия Джея уже выслала новый. «Андрей!» — окликнула она с крыльца вице-канцлера, стоявшего у паланкина с прилатом. «Тебе агреман от нашего нового главы рода доставили?» «Нет, Ника», — мотнул тот головой. «Но на следующей неделе привезут. С баронеттом Руодом передали. Там в канцелярии неразбериха была, как обычно, при смене власти, потому и затянули с этим. А ты с какой целью интересуешься? Степу нужно, он объяснит тебе потом». Не стала сейчас вдаваться в подробности Ника и опять посмотрела на меня. «Когда твоя девочка станет не просто миледи из новинок, а вассалом могущественного рода, много ртов заткнется. Нет, безумные и наглые, кто рискнет испортить с нами отношения, всегда могут найтись. Но это будут уже единичные случаи, с которыми легко разобраться. Обними-ка тетушку перед расставанием». Раскинула она руки, а когда я прижался к ее пахнувшему цветочными ароматами телу, удивленно спросила. «Что это?» Я обернулся. На крыльце стояли мои девчонки и одна из новых служанок. Все три держали в руках по коробке, сделанных из ДСП. Не знаю, насколько соответствует продукция моей пилорамы земному аналогу, но благодаря алхимической пропитке, придуманной братом Симоном с его коллективом и, конечно же, моему таланту, подавшему саму идею такого материала, получилась достаточно легкая и крепкая конструкция. «Это мои дары вам, родные!» Я скромно улыбнулся. «Дома посмотрите!» «Не сомневаюсь, что внутрь коробок они заглянут еще в каретах. Дядюшка Курт, понятно, в паланкине. Каждый увидит там одинаковый набор из новой модели готлинских ходиков, складной подзорной трубы, книги моих сказок, блокнота в кожаном переплете с тисненным гербом нашего рода и чернильницы-непроливайки. Хотелось бы, чтобы там еще лежали перьевые ручки, да вот беда». У меня в монастыре не нашлось мастера, кто мог бы сделать тонкую работу с металлами, как там тот Паркер. Так еще и качество чернил оказалось несоответствующим этому направлению прогресса. Да, надеюсь, конечно, на лучшее, но в будущем. А пока только так. Еще в коробках по большой серебряной банке леденцов, а для тетушки отдельно и дополнительно красивая сумочка, пудреница с зеркальцем и маникюрный набор в золотом футляре. Вот обрадуется-то модница. «Что там?» Не сдержал любопытства прилад, но голову вытянул не к своей коробке, протянутой Юлькой, а в сторону тех, которые предназначались Андрею и Нике. «Ну, пусть смотрит. Там все равно закрыто на манер посылочных ящиков. А так-то, в целом, мы очень дружный род». Но только в тех случаях, когда надо плечом к плечу или спиной к спине отбиваться от чужаков или оттеснять соперников от кормушки. В остальном же всякое случается. И ревность, и зависть, и неприязнь. Мы неллеры, тоже ведь люди, и ничто человеческое нам не чуждо. Даже сегодня перед уходом гостей между ними немного искрило. И прилад, и вице-канцлер, и тем более баронетта успели составить целые списки желающих получить великое исцеление от их родственника милорда Степа. Там дело даже не в деньгах. Можно иметь все золото мира, но как добиться, чтобы бастард Неллеров согласился хотя бы принять и выслушать? Только если кто-то окажет протекцию. Разумеется, у моих родственников имеются знакомые, кому они чем-то обязаны или от кого хотят получить какую-нибудь взаимную услугу. При этом понимают, что у меня нет ни физической и магической возможности, ни времени помочь всем страждущим. Родных я успокоил, не дав им вступить в спор, предложив назначить пока по одной кандидатуре на исцеление от каждого, а дальше уж как пойдет. Вызванный к гостиной Сергий записал имена и титулы кандидатов в пациенты. Я пообещал сразу же сообщить, как только у меня появится возможность их принять. «Увидишь, дорогой дядя, у вас там почти одно и то же, у каждого». Проводив родственников, какое-то время постоял на улице, выйдя за ворота. Надеюсь, они не подумают, что я сделал это, чтобы убедиться в их отъезде. Просто не спешил в особняк, где меня ждет работа и магическая, и творческая. Мне всегда самое сложное — начать, Именно поэтому часто ищу поводы оттянуть момент погружения в дела. Сейчас тоже причина быстро нашлась. Лаврентий, один из моих бойцов, сунул кулаком в лицо нашему дворовому. А он же не мой личный, можно сказать, арендный. Еще не хватало тратить магическую энергию на исцеление обслуги. Понятно, Леон Роф рекламацию за порчу живого имущества мне не выставит. Но я сам не люблю пользоваться своим положением, чтобы безвозмездно наносить ущерб тем, кто мне помогает. Раб, правда, оказался сам виноват. Налетев на Лавра, когда тащил воду из колодца, выплеснул ему ее за голенище сапога, да так прилично не пожадничал. Происшествие напомнило мне о желании заняться развитием своих умений в рукопашных схватках. «Эрик, оставь!» Я с крыльца позвал лейтенанта за собой. «Разобрались уже. Лаврентий так больше не будет делать без приказа командиров. Дело есть». В прошлой жизни, будучи школьником, не раз приходилось участвовать в драках как с товарищами, так и, как говорится, улица на улицу или район на район. Времена были сложные. А хотя, когда они простые? Серьезно же заниматься рукопашным боем мне довелось только 1,5 года, когда в 5-6 классе ходил на секцию карате. Жаль, что наш тренер оказался участником банды. Кого-то возле завода «Электросталь» они забили до смерти, то ли одного из своих коллег из конкурирующей банды, то ли коммерсанта, не захотевшего платить. В общем, отправился наш наставник на нары, а секцию разогнали. Так я ничему толком выучиться и не успел. Хотел пойти на бокс, но отец резко запретил и отправил на секцию баскетбола. Он тогда надеялся, что я вымахаю в рост, как тот Арвидас Сабонис. Да и тут не сложилось. Разбег-то я вначале взял лихо, но потом затормозил, остановившись на 183 сантиметрах. Для баскетбола современного это ничто. В волейболе бы еще так-сяк. Как ни крути, а мне нужен наставник. Только где его взять? У данной проблемы вижу два решения. Первое. Найти учителя через моего прирученного бандита Леона Роффа. Здесь часто проводятся бои без оружия, одиночные и групповые, на которых принимают ставки. Это не какие-то подпольные мероприятия, но и официальными их тоже не назовешь. Все же нет ни соответствующей гильдии, ни какой-нибудь спортивной организации. Да в этих драках и правила-то, как таковые, отсутствуют. Популярность рукопашных боев тут не очень высокая. Кровавые гладиаторские схватки привлекают намного больше интереса и внимания, а деньги в амфитеатрах крутятся очень солидные. Драчунов выручает то, что гладиаторские бои проводятся не так уж и часто. Дорогое это удовольствие. Вот и занимают рукопашники паузу между ними, или, правильнее сказать, свою нишу. К сожалению, не слышал и не читал нигде о каких-нибудь школах по мордобитию. Ни карате нет, ни дзюдо с самбо, ни айкидо или хотя бы сумо. Впрочем, последнее мне ни к чему. Зато можно попытаться найти среди участников здешних боев без правил маленького и щуплого, который побеждает больших и здоровых. От такого можно многому научиться, если, конечно, таковой все же найдется. Ну а нет, остается второй вариант. Я завтра весь день пробуду в прецептории. Бывший опекун занят продажей стрелометов, так что моему разведчику сам создатель велел отправиться на невольничий рынок и поспрашивать работорговцев на предмет наличия среди их товара, привезенного из-за моря, мастера единоборств. Неважно, черный он будет, желтый или краснокожий, я не расист. Надежда, что нужный человек мне в наставнике найдется, конечно, слабая, но шанс есть. Лейтенант как торговец так себе, поэтому пусть возьмет с собой капрала Виктора. Его все сослуживцы считают эталоном жадности, при этом отмечают его феноменальное умение сбивать цены на покупки. Пока поднимались ко мне, задачу на следующий день я своему разведчику поставил. «Зачем вам это, милорд?» Вздохнул он, заходя за мной в кабинет, где Сергий готовил стол к моему творческому и магическому труду, раскладывая пищи и принадлежности и книги стопкой. «Не получается у меня пока в полной мере надиктовывать свои тексты. Письма могу, распоряжения тоже. А вот что касается главных трудов, тут мне надо видеть написанное перед глазами. Из прошлой жизни вспомнилось интервью какого-то автора. Тот на диктофон тексты наговаривал. Теперь понимаю, я бы так не смог. Да мне тогда и не до писательского дела было». «Не бурчи, Эрик, тебе не идет. Что ты прямо как Ригер начинаешь?» Остановил я лейтенанта на пороге, он мне здесь сегодня не нужен. «Я же тебе про это говорил. Мне нужно. Надеюсь прожить не только счастливо, но и долго. А мало ли что в жизни пригодится. Скажи, умение хорошо драться как-нибудь может мне навредить?» «Нет, но...» «Вот видишь?» «Нет, но вы будете тратить время, которое могли бы потратить с гораздо большей пользой, чем выучиться умением простолюдинов и городских оборванцев», — не сбился с мысли разведчик. «Ущерб в виде недополученной прибыли?» — хмыкнул я. «Что, милорд?» «Забудь!» — я обернулся. «Эрик, мы обсуждение этой темы закончили. Приказ ты на завтра получил. Готовься. Деньги утром выделю. Кстати, ты обратил внимание на подозрительных человечков, которые бродят вокруг нашего особняка и почему-то не привлекают внимания патрулей стражи? Рассеянностью никогда не страдал, а сейчас с моими идеальными зрением и слухом могу сонаром работать. Чтобы от меня скрыться, надо уж очень постараться». «Обратил. Поговорил. Это люди Леона. Стража давно куплена и знает, что в этом районе группировка Роффа безобразничать не станет. Договоренность. Причем давняя». «А-а-а! Ну где-то так я и предполагал. Пацаны появятся, пусть задержатся. Я их после ужина приму». Коротко поклонившись, лейтенант вышел за дверь. «Может, научить своих офицеров каблуками щелкать? Ладно, хватит дурью страдать. С одной стороны, хорошо, когда окна узкие, никакой злоумышленник сквозь них не просочится, даже ребенок. А с другой, стоило солнцу уйти на иную сторону и работать при естественном освещении никак не получится. Пришлось активировать светляк. Могу себе позволить обходиться без свечей, ламп и факелов. Решил сделать еще один амулет с заклинанием полного исцеления. У нас с Карлом есть, пусть и у Алисы будет. Вдруг пригодится». Сергий развернул фолиант на нужной странице и тихо удалился, когда я уже две нити свел в бант. Все плетение я, разумеется, не выучил, но начало уже делаю, что называется, на автомате. Опыт постепенно приходит. «У меня был друг детства, который, будучи одним из лидеров нашей баскетбольной сборной и капитаном ведущего испанского клуба, когда приезжал домой, то первые 2-3-4 дня жил у друзей, в том числе и у меня, чтобы хоть немного отдохнуть. Ведь стоило этому долларовому миллионеру появиться на пороге родительской квартиры, как ему тут же вручали лопату, тяпку или еще какой сельхозинвентарь. Вывозили за город на садовый участок и ставили на картофельные грядки. Все попытки Сергея убедить: «Папа, мама, да я вам вагон этой чертовой картошки куплю», нарывались на железобетонное: «Ты что, это же свое, без нитратов». Это я к тому вспомнил, вкладывая энергетические жгуты один за другим в жемчужину, что не собираюсь никому из официальных властей королевства или даже высокопреосвященству Марку сообщать о своем прибытии в столицу. Пусть сами узнают. Надеюсь, что сейчас им будет не до меня, и информация об аббате Готлинском пролетит, не затронув их ушей. Ох, чувствую, зря надеюсь. Эдгар с начальником тайного сыска, понятно, в курсе, но как раз они-то меня видеть явно не хотят. Завершив работу, вызвал секретаря и отдал жемчужину ему. У Сергия целый мешочек заготовок перстней, простеньких, бронзовых или серебряных, чтобы в глаза не бросались. Он у меня уже собаку съел на закреплении камней в кольцах. Надежно делает, не выпадают. Поужинал в гордом одиночестве, не пожелав покинуть кабинет. Тут, кроме письменного стола, имелся и небольшой придиване. Мне места хватит. Ужин, как говорится, отдай врагу. «У нас почти мед закончился», — сказала Ангелина, отводя взгляд, когда наливала мне чай. «Хочешь, угадаю, кто его закончил?» Я не сдержал короткого смешка. «По ее ведь просьбе мне сейчас это говоришь». «Вы очень проницательный, господин», — призналась в моей правоте девушка. «А еще?» — уточнил я и, не дожидаясь ответа, пояснил сам. «Еще добрый и щедрый. Завтра утром меня проводите и идите по лавкам. Кошель на расходы вон лежит». Я кивнул в сторону сундука. «Возьмете с собой Ника с Иваном, раз уж они в ваши ухажеры записались». «Так нет их до сих пор», — просунула голову в дверной проем Юлька. «Олег говорит, они с какими-то красивыми девицами гуляют». «Некрасивее вас», успокоил я. «А гуляют по моему приказу, они в разведке, ясно? Как придут, пусть ко мне зайдут». «Там вас эти дожидаются, у флигеля», сообщила сладкоежка. Оказывается, она не просто так заглянула. «Один кривой, другой хромой». Отзываются на прозвище «счастливчики». Я встал. Вот не хотел наедаться от пуза, а сделал это. Хорошая повариха. «Скажи им, сейчас выйду».